Со мной к закату, и кем хочешь, будь теперь. Этот взгляд судьбой помятый, кто-то любит, мне поверь. Ты запомни все, что в прошлом, я же знаю, ты одна. Если что, я рядом, крошка, вином, что пила до дна. Доброй ночи, ты найдешь сюрренный край. Доброй ночи, засыпай, засыпай. Доброй ночи, ты найдешь сюрренный край. Доброй ночи, засыпай, засыпай. Ты научись прощать людей, кто тебя покинул, а он ушел. Лету тихонько сзади где-то, с тобой все будет хорошо. Сейчас летай за светом лунным, ты сможешь все, я так хочу. Впитай в себя весь мир безумный, иди вперед, не слушай чушь. Доброй ночи, ты найдешь вселенный край. Доброй ночи, засыпай, засыпай. Доброй ночи, ты найдешь вселенный край. Доброй ночи, засыпай, засыпай. Доброй ночи, найдешь вселенный край. Доброй ночи, засыпай, засыпай. Доброй ночи, ты найдешь вселенный край. Доброй ночи, засыпай, засыпай.